Третье. Наставник. Участие Хабермана в праздновании юбилея Пихлера было само собой разумеющимся явлением. И младотирольцы, и выпускаемая ими газета «Der Scherer» никогда не скрывали, что Адольф Пихлер для них что-то вроде священной коровы, учитель с большой буквы. Именно вокруг этой неординарной фигуры собирались бунтари Тироля, чтобы бросить вызов монархии, церкви, закостеневшей общественной морали. Адольф Пихлер, 1819-1900 годы, был доктором геологии и медицины, поэтом, публицистом, этнографом, сказочником и одержимым тирольским патриотом. Он писал трагедии и гимны, путевые заметки и дневники, научные статьи и книги по теологии и минералогии, исторические сочинения и легенды, эпиграммы и стихи. Универсальной личностью его во многом сделала несчастливая юность. Он рос без родительского внимания, а его первая любовь оказалась безответной. И девушку, на которую он хотел жениться, даже увезли в другой город. Упрямый Пихлер действовал почти как захватчик. Настойчиво делал ей предложение и поехал вслед за ней. Он вынужден был отступиться, когда она вышла замуж за другого. С этого времени он и посвятил себя науке и искусству целиком, лишь иногда отвлекаясь на политику, как это случилось в 1848 году, когда патриотический долг призвал его под ружье. История его тирольского похода 1848 года уже успела обрасти легендами. В разгар революции, находившийся в Вене Пихлер, узнал о вторжении итальянской армии в Тироль и тут же сформировал добровольное ополчение из 130 человек студентов, с которым освободил Тироль от чужеземцев. Когда будущий неформальный лидер и патриарх младотирольцев вербовал добровольцев, чтобы освободить Тироль от вторгшихся туда итальянских войск, он использовал для поднятия боевого духа символы Андреаса Хофера – черно-красно-золотые флаги и национальные головные уборы. Об этой атрибутике в то время даже сочинялись восторженные стихи и походные песни, с которыми это добровольное ополчение перешло границу края и вторглось в самую гущу итальянского войска. Предметной символикой 30-летний Пихлер не ограничился. В качестве, так сказать, живого символа освободительной борьбы он захватил с собой в поход престарелого, но воинственного капуцина Йоахима Хаспингера, одного из уцелевших соратников Хофера по борьбе. Примечание. Йоахим Хаспингер, 28 октября 1776 года, 12 января 1858 года. Капуцинский священник, уроженец Южного Тироля, вступивший в политическую борьбу по религиозным соображениям. В 1809 году поднял восстание против французов в Зальцбурге, участвовал в подготовке восстания 1812 года и военном походе 1848 года. Умер через 10 лет после этого, будучи капелланом. Похоронен в Инсбруке рядом с Андреасом Хофером. Конец примечания. Хаспингер, боровшийся по религиозным соображениям против первой оспенной вакцины, введенной баварским правительством в 1807 году, тоже был фигурой весьма неоднозначной. В книгах нередко упоминаются его нецензурные и хулительные речи во время восстания 1809 года. Использовалось выражение «сатанинские речи». Демонстрируя подвиги и патриотизм, бравый пастор после расстрела Хофера вынужден был долго скрываться, а потом, в 1812 году, вновь пытался организовывать народное восстание, в которых уже не было особого смысла. Мятежный дух заигравшегося в войну священника не находил себе применения. Вот почему уже в середине века старый капуцин с удовольствием присоединился к 30-летнему Адольфу Пихлеру, вновь ощутив живительный дух борьбы и запах пороха. Весьма удивительное пристрастие для человека, его звание. Исторические полотна, посвященные так называемому «Анно-Неун» 9-му году, запечатлели пастора либо на баррикадах, либо с лицом полным праведного гнева во главе идущего в бой войска. На картине Франца Дефтреггера «Прощание Андреаса Хоффера» Хаспингер выглядит наиболее живым, выделяющимся на фоне всего военного совета Андреаса Хоффера своим мрачноватым и задумчивым взором. Исторические полотна Дефтреггера соответствуют стилю и канонам тирольской героической живописи конца XIX века. Она кажется статичной, а фигуры на картинах, искусственно застывшими в театральных позах, соответствующих важности запечатленного момента. Именно так выглядели персонажи Дефтреггера, помпезными, исполненными значительности, но застывшими и во многом одинаковыми. Только не сам Хаспингер, стоявший рядом с Хоффером. Создается впечатление, что на этой картине пастор не со своими соратниками, а сам по себе, со своими мыслями и переживаниями. Дефтреггер зашифровал на своей картине загадку живого человека, проникшего в компанию декоративных исторических фигур. Эту общепринятую статичность, декоративность, не в живописи, впрочем, а в исторической литературе той эпохи, драматург Крановиттер назовет, со ссылкой на выражение Шопенгауэра, «игрой в мире теней». Но, учитывая, что в середине XIX века героически погибший Хоффер, его соратники и его эпоха были еще живы в памяти тирольцев и не имели существенной замены, участие пастора, как и вся остальная атрибутика, сыграло колоссальную роль в формировании национальной идеи, позволившей Адольфу Пихлеру одержать победу над итальянцами очень небольшими силами. Пламенный пастор стал для отряда талисманом. В поэме Пихлера «Рядом с Серафико» виден ностальгический взгляд в прошлое. «Из тьмы веков я извлекаю лица героев, не вернувшихся домой. Я думаю о павших на границе. У камня там лежит товарищ мой». Примечание. Этот фрагмент поэмы посвящен первой жертве похода Пихлера Морицу Фризе. 17 мая 1848 года он вел огонь по врагу, стоя за пограничным камнем на мосту в районе Понте-Тедеско, и был убит. Хаспингер служил по нему мессу на кладбище деревни Сторо. Конец примечания. И Хаспингер, священник престарелый, над гробом наспех в ризу облачен, рукой прикрыл он скорбно саван белый, с отметиной, оставленной мечом. И я вдруг забываю, что за время глухой ночи, стреножившей траву, или дню мне вознести благодарение за то, что я здесь вижу наяву. Серафико, ты спишь, мой друг усталый? Проснись, восстань, опомнись ото сна. Тебе быть мертвым вовсе не пристало, когда на всей земле идет война. Но не все было просто и романтично с героическим походом 1848 года. Романтизм сражений существует лишь для поэтов. Отряд Пихлера то попадал в горячее сражение, то маялся от скуки и неизвестности в захолустных деревушках Южного Тироля, населенных итальянцами. Одним из таких мест было селение Сторо, о котором ученый писал, что настроения жителей едва ли могут скрасить существование, а что до женщин, то это подлинные эвмениды, поэтому за неимением лучших развлечений остается дегустировать местные вина, дабы снять нервную нагрузку после тяжелого сражения. Студенты догадывались, что их отряд командования не принимает всерьез. Они действовали на свой страх и риск, не зная ни расположения противника, ни состояния фронта. Но им и в голову не приходило, что все намного хуже. История предательства, известная со времен Хофера, повторялась. За Тироль боролась совершенно бескорыстная и в военном отношении неподготовленная горстка молодежи, собранная Пихлером под знамена защиты Родины. Позднее, уже 36 лет спустя, штабной офицер и полевой военачальник Иоганн Карл Хойн, командовавший легендарной дивизией граф Лихновской, рассказал об одном эпизоде. По его словам, он обратился к эрцгерцогу, командиру корпуса, с вопросом о возможных потерях среди студентов отряда Пихлера. «Жаль будет», — сказал Хойн, «если такой богатый интеллектуальный потенциал, как эти молодые самоотверженные люди, погибнет здесь, на поле боя». На это эрцгерцог ответил: «Если никто из этих парней не вернется назад, тем лучше». Цинизм профессионального военачальника, представителя австрийской верхушки, по отношению к плохо оснащенным и еще хуже подготовленным, но самоотверженным студентам, становится понятным из дальнейших действий руководства. Австрийские высшие круги боялись вольномыслия. Когда распущенный корпус одержавших победу студентов вернулся в Вену, они не только не заслужили благодарности за героизм, но и подвергались арестам и проверкам. Венское руководство опасалось, что во время битвы за Тироль созрела немецкая национальная оппозиция режиму. В свете этих событий становятся понятными непримиримые прогерманские и антиправительственные взгляды Адольфа Пихлера и его последователей. 1848 год – самое героическое со времен легендарного Хофера деяние сделал Пихлера национальным героем Тироля. К его мнению, прислушивались новое поколение тирольцев. Пихлер еще при жизни стал главным героем исторических драм. В трилогии Карла Доманига «Освободительная борьба в Тироле» 1895 года он фактически приравнивался к Хоферу. Хофер был главным героем первой части, Пихлер – второй. Непримиримое отношение Пихлера к средиземноморскому соседу, уже пересекавшему в 1848 году тирольскую границу с юга, было для него, как непосредственного участника и лидера этих героических боев, постоянным и, учитывая его собственный жизненный опыт, вполне естественным. Оно же определило и сторону его молодых последователей, которым увидеть подобное не довелось. Однако у них были свои причины противостоять итальянскому иррадентистскому движению. Многие из этих людей родились и выросли в Южном Тироле и вовсе не понаслышке знали национальные проблемы. Примечание. Например, Рудольф Кристоф Йени, Эдуард Тёни, Карл Даллаго. Конец примечания. В факельном шествии, помимо Хабермана, участвовали и другие члены кружка младотирольцев. Любимый ученик Пихлера и создатель общества ПАН Антон Ренк, поэт Артур фон Вальпах, карикатурист Эдуард Тёни, драматург Кране Витер, автор скандальной пьесы об Андреасе Хофере, нес во главе факельного шествия черно-красно-золотое знамя Хофера. К концу века все это могло бы выглядеть забавным анахронизмом, все, кроме живого Пихлера, к которому относились с уважением. И символика шествия была данью не имперской исторической патетике, а подвигом людей, готовых рисковать и отдать последнее, что у них есть – свою жизнь. При этом сам Пихлер вовсе не желал быть незыблемой иконой этого движения. Он не почивал на лаврах и не возносился ввысь от собственной значительности. Принимая участие во всех начинаниях своих молодых последователей, философ вел с ними постоянную переписку, охотно посещал их собрания, сотрудничал в их изданиях. Он даже настаивал, чтобы его имя не ставили первым в ряду публикаций младотирольцев. Видя в этих людях свое продолжение, Пихлер поддержал их как свою неформальную научную и культурную, так сказать, школу, оставаясь при этом одним из них, старшим товарищем, собратом. Демократизм Пихлера впоследствии был отражен даже в его памятнике, воздвигнутом скульптором Эдмундом Клодцем в Инсбруке в 1909 году к 90-летию. Суховатый пожилой человек с горным молотком в руке – это скорее труженик, мастеровой, нежели ученый-мыслитель, привыкший к кабинетной работе. На рубеже столетия старик Пихлер и сам ощущал дух нового времени. В сущности, он сам его и создал, когда собрал вокруг себя младотирольцев, патриотов родного края и борцов за независимость против отжившей империи с ее устаревшими ценностями и сомнительной моралью. Примечание. Под так называемой «сомнительной моралью» здесь подразумевается в первую очередь мораль семейства Габсбургов с их интригами и загадочными смертями. В этой морали видели не самый лучший пример для подданных. Конец примечания. Со времени героических боев прошло уже 50 лет, и теперь ему было 80. Пихлер больше не мог создать ополчение. А за них, молодых интеллигентов от 20 до 40, отнюдь не солдат, он искренне боялся, понимая силу и агрессивное единство старого мира. Как же настойчиво он убеждал младотирольцев осторожнее наступать и на папскую церковь, и на исторические символы вроде Хофера. Как будто о них, младотирольцах, его стихотворение «Мечтатели», узнаваемая притча о трех пареньках, отправившихся искать счастье. Первый, мечтавший о богатстве, умер в дырявой рубахе на больничной койке. Второй, грезивший о красавице, был обманут ею и попал в рабство, а третий, желавший стать народным героем, закончил жизнь на виселице. «Мальчики, мечтайте лучше в меру», — призывал Пихлер. А они чаще всего вежливо пренебрегали его советами, принимая их за проявление консерватизма старого вояки. Франц Кранне-Виттер вспоминал в своей автобиографии, что не внял тогда этим предупреждением Пихлера и не оставил в покое эту символическую фигуру, которая является незыблемой основой церкви с возложенными на нее черно-золотыми перстами. Примечание. Имеется в виду Андреас Хофер. Конец примечания. Консерватизм, конечно, тоже был. Не мог Пихлер, человек XIX века, пренебречь старыми идеалами, на которых строилась его боевая молодость? Как он сам был идеалом для молодежи конца века, так для него героями стали люди, боровшиеся с Наполеоном в начале столетия. Андреас Хофер, Йоахим Хаспингер, поэт Теодор Кёрнер. Став уже в 18 лет известным поэтом и драматургом, его пьеса была поставлена в Венском Бургтеатре, Теодор Кёрнер прожил на свете только 21 год. Пихлер вспоминал слова поэта, ставшие и его девизом. «Нет жизни там, где нет свободы». Но под этими словами мог подписаться и каждый младотиролец. Газета «Der Scherer» также цитировала стихи Кёрнера. Символично, что первая постановка Андре Хофера в театре состоялась как раз в день похорон Пихлера, 15 ноября 1900 года. Отныне бунтари Юнг-Тироля, потерявшие овеянного горными и боевыми ветрами наставника, были предоставлены самим себе и открыты всем стрелам. Стихотворение «Смерть» Адольфа Пихлера, написанное задолго до его физической смерти, выглядело почти несерьезно. В нем он в шутливой форме дает отповедь унылому скелету, явившемуся к нему в дом с песочными часами, знаком смерти. Пристыдив незваного гостя, писатель заодно предупреждает и случайных грабителей. «Пришли красть? Берите что угодно. Вещами я отнюдь не дорожу. Важнее подойти душой свободным к последнему земному рубежу. А пепел мой пускай развеет ветер и вихрем улетит в степную даль. Я много счастья знал на этом свете, и в прошлом ничего уже не жаль». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. В год зарождения газеты «Der Scherer» престарелый писатель, философ и воин Адольф Пихлер, Риттер фон Раутенкар, уже доживал свой долгий и плодотворный век. Он умер на рубеже нового столетия, за 4 года до описываемых здесь трагических событий, и после его смерти газета регулярно публиковала поэмы и статьи, посвященные этому мыслителю Тироля. А его ученик Тони Ренк, находившийся рядом с тирольским ученым до самой его кончины, сочинил стихотворение, вспоминая Пихлера. «Мне раствори окно, там горы тихо дышат, на родину взгляну один лишь раз. Сказал и вдаль глядел, не опуская глаз, а после стихло все, и тот за ним пришел, кого никто не слышит». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания.